Вас обоих определят в местную больничку. У одного внезапно перехватит сердце, у другого, допустим, откроется острый аппендицит, а из больнички ход на волю у нас уже готов. — Слышь, пугач, — вставил слово бритый наголо уголовник, — ты что, всерьез? — Ты чё, Гоша, хочешь поучить меня дела вести? Пугач сказал это так просто и так спокойно, будто означенный Гоша спросил у него, сколько времени, и снова обратился к Сварогу. — Значит, колдун, вот как решаем. — Слов нет, предложение твое заманчиво. Мне оно нравится. Ты говоришь, отец у тебя военным был. Значит, должен понимать про дисциплину с субординацией. У нас она похлеще воинской будет. У меня тоже свои командиры имеются, и я поперек них по-важному решать не могу. А ну, как вы с твоим чернокожим корешем в делах против братвы замешаны, а верить тебе я на слово никак не могу. Короче, я тут по мобиле перебазарю с нашими, а тебя пока устроим в хате со всеми удобствами. Там отдохнешь, а по ходу цацек золотых наколдуешь, чтобы было чем подкормить вертухайских шакалов. Ну и после снова пересвиданькаемся и обкашляем все окончательно. Устраивает колдун или станешь бурно возражать? — Вполне устраивает, — соврал Сварог. Собственно, он мало надеялся на удачный исход переговоров с тайным хозяином тюрьмы, предполагая, что в случае лучшем процесс может затянуться надолго, что никак Сварога не устраивало, а в худшем случае и наиболее вероятном случае его попробуют обманом и хитростью оставить при изоляторе, если потребуется и силой, чтобы он пополнял общак с скопированными деньгами и золотыми побрякушками. Зачем такое нежданно привалившее счастье отпускать от себя на волю к чужим хапужистым дядям? Все это Сварог прекрасно понимал, и плевать ему было по большому счету. Что там надумает смотрящий по тюрьме? Какую поганку счинит? Сварог пришел к Пугачу совсем для другого. Он пришел, чтобы увидеть черного хозяина тюрьмы, услышать его голос, запечатлеть манеру того вести разговор, запомнить, в конце концов, отдельные излюбленные словечки пахана, а также усвоить некоторые характерные обороты воровского жаргона, которых не знал и знать никак не мог. Все, что хотел, Сварог уже увидел и услышал, и вполне мог приступать к задуманному. Задумку эту никак нельзя было назвать оригинальной. Однажды Сварог проделывал точь-в-точь то же самое. Он бежал из Равенны со странной компанией, предав Шадарису, облик короля Конгера. Здесь же Сварог намеревался самого себя выдать за, ну, тоже, можно сказать, за короля, короля тюремных воров. Кстати, и здесь их путь лежит на аэродром, как было и в Равенне. Правда, в тот раз аэродром был стратегического значения, охраняемый драгунами и снольдерскими мушкетерами. Здесь же им всего лишь нужно будет попасть на территорию местного аэроклуба, где, если есть охрана, то стоящие из пары-тройки полусонных вохровцев, впрочем, сути дела это не меняет. Когда знакомый Сварогу прапорщик откроет дверь, он увидит перед собой не Сварога, а Пугача. Пугач велит отвезти себя в камеру, куда посадили чернокожего арестанта, мол, потолковать надо с человеком. «Да не боись, начальник, через двери под твоим надзором». Возле камеры, где томится пятница, старшего прапорщика придется со всей возможной аккуратностью выверенным ударом уложить на бетон, а потом перенести в укромное местечко, чтобы какое-то время полежал в уголке. Отдохнул и подумал, не пора ли уж в самом деле на пенсию домино во дворе осваивать. А Сварог, надев на себя личину старшего прапорщика, поведет во двор Нгенга в приданном ему обличии Пугача. После первого же встречного ими вертухая Сварог поменяет личину Нгенга на личину этого вертухая, и во двор изолятора будут двое работников внутренней охраны СИЗО. И кто, скажите, их не выпустит за ворота? Какая падла посмеет не выпустить? Вот такая комедия переодеваний, или, если угодно, театр эпохи Возрождения. В общем-то, Сварог мог уже прощаться с Пугачом и валить на выход. Тем более пахан вот же добрую минуту выразительно смотрит на него, явно дожидаясь, когда колдун поднимется и почапает к двери. Однако Сварог подумал, что поскольку разговор клеится вполне нормально, не мешает на несколько минут подзадержаться. Немножко поболтать с авторитетным и знающим человеком и кое о чем аккуратненько выспросить. Глядишь, кое-что полезное между строк и высверкнет. Дарья Андреевна Шевчук, помнится, упоминала некоего Ольшанского. Почему думаешь, что задержанный Беркли с ним связан какой-то таинственной криминальной связью? — Фамилия Ольшанский вам ни о чем не говорит, — спросил Сварог. — Ты знаешь привратника? — без всякого интереса отозвался Пугач. — Или, по-другому говоря, Ольшанского Сергея, как его? Там Алексеича, что ли? — Уж не затем ты заявился к смотрящему, — прищурился Бритый. Сварог не ответил. — Ну, допустим, знаю, — сказал Пугач. — Я тут, знаешь ли, обо всех странностях бытия. В числе первых узнаю. Слушок сегодня прошел, что он жив. Совсем свеженький слушок, и часа ему нету. И вдруг появляешься ты. Странно.